того, я простудился, буду болеть, лечиться, буду коровы делиться, крышу чинить и лениться, и вскоре крыша возьмет, упадет, и меня больного убьет. Крыша моя прохудилась, от того я простудился. Буду болеть, лечиться, буду коровой делиться, крышу чинить, лениться, а вскоре крыша возьмет, упадет, и меня больного убьет. Опять хмурится и кудахчет курицей. Опять небо хмурится и кудахчет курицей. Опять небо хмурится и кудахчет курицей.